Глава 6. В доме устроили настоящую бойню. От спальни к ванной, а оттуда к входной двери тянулся кровавый след. Кровь выглядела густой, словно смешалась со шметками мяса. Мне стало дурно, мой желудок готов был вывернуться наизнанку. Я отвернулся и едва не упал. Пришлось опереться на кофейный столик. «Это матери». «Думаю, она не перестала истекать кровью и после больницы», — сказал детектив Мартин Линк. Старый служака из отдела убийств Чавес знал его еще с самого начала своей карьеры. Линк был ростом 6 футов и 5 дюймов, а весил фунтов 150. Спереди у него торчало большое брюхо, но его бицепсы были размером с мою голову. Его коричневая спортивная куртка сильно вытянулась в этих местах. Вообще, конечно, странно говорить такое о постороннем человеке, но присутствовало в нем нечто величественное. Образ генерала или командира, в нем чувствовалась такая жестокость и несгибаемость, что невольно начинаешь задумываться, улыбается ли он вообще и думает ли он о чем-нибудь, кроме защиты закона и ловли преступников. Чавес был жестким, но Линк в 10 раз жестче. С таким парнем лучше не связываться. Я задумался, что бы произошло, если бы он узнал, что мы с Дэрилом похитили и убили ребенка. И мне быстро расхотелось искать ответ. Чавес одно время тоже хотел в отдел убийств, но в самый последний момент передумал и выбрал отдел пропавших без вести. Ему хотелось помогать людям, которые еще нуждаются в помощи, нежели чем мстить за умерших и карать убийц. Чавес представил нас с Дэрилом как важных свидетелей по похожему делу об убийствах. Линка удовлетворил его рассказ, но ему явно не хотелось, чтобы по месту преступления разгуливали гражданские. Чавес сказал, что мы можем вспомнить нечто важное, если увидим свежее место преступления, и помочь в раскрытии дела. Детектив Линк отнесся к этому скептически, но разрешил нам остаться. Чтобы не оставить отпечатков, позаимствовали бахилы и резиновые перчатки у ребят из следственной группы. Нам велели отдать бахилы после расследования. Вдруг на их подошвах обнаружатся улики. Я огляделся вокруг и увидел пятно крови на стене. Сначала я решил, что это кровь ребенка, но потом разглядел отпечатки рук и ступней. Нечто проползло по стене. Я вспомнил. Чавес рассказывал нам, как ребенок побежал к нему по стене. По моей спине побежали мурашки. «Где тела?» — спросил я. Линк посмотрел на меня, потом на Чавеса, тот кивнул ему в ответ, мол, можешь показать ему. Судя по всему, отца застрелили приехавшие на вызов полицейские. Его скрюченное тело лежало в коридоре, ведущем в спальню. Мы, шаркая, протиснулись мимо его изрешеченного пулями трупа. Следовавшие за нами ребята из группы его фотографировали. Я насчитал в нем 30 или 40 дырок от пуль. «Он не бросил оружие», — послышался голос Линка. Чавес присел на корточки и внимательно осмотрел тело. Я пристально следил за его взглядом. На лице, груди и руках виднелись следы когтей, а на левой верхней части бедра был большой след от укуса. Я посмотрел Чавесу в глаза, в них читался страх. Я и сам испугался не на шутку. Чавес встал, и мы отправились в спальню. Близнецы лежали на полу. Их тела переплелись между собой в единую кровавую массу. Повсюду были дыры от пуль, ссадины от дубинки, порезы. Я не смог разглядеть лиц. Их черепа раскололи чем-то тяжелым. В луже крови виднелись осколки лампы и зеркала. Парень из следственной группы засовывал в пакет большой окровавленный ботинок. Тому, кто хотел их убить, явно не хватило пуль. Чавес снова присел на корточки и принялся за близнецов. Он внимательно осмотрел трупы, аккуратно передвигая куски тел резиновыми перчатками. Чавес взял ногу одного из них и вытянул вперед. У нее была слишком длинная поперечно-полосатая мышца, она изгибалась не только вверх и вниз, но и под разными углами. Трупное окоченение еще не наступило, поэтому Чавес без труда согнул и разогнул ее в колени. Нога сильно загибалась назад, словно конечность собаки или кузнечика, а то и кенгуру. «Что это за хрень?» — спросил Линк. «А вот посмотри». Чавес отогнул губу другого близнеца, обнажив ряды острых иглоподобных зубов. «И что же они такое?» «Мы не знаем. Каждый раз, когда я пытаюсь в этом разобраться, врываются феды и убирают нас куда подальше. Они вообще запретили нам расследовать. Если не возражаешь, я сделаю немного снимков, прежде чем они нагрянут. И поверь мне, долго они себя ждать не заставят. Так что же они вообще такое? Какой-то правительственный эксперимент? Не знаю. Мы тут сомневаемся. Но что бы это ни было, правительство явно пытается это скрыть. Ну что ж, во всяком случае, у меня это дело никто не заберет». Чавес саркастически кивнул головой, но промолчал. Они оба понимали, что это всего лишь бравада. Когда нагрянут феды, Линк ничего не скажет. Это уж точно. А что жена? Она может говорить вообще? Она в реанимации, у нее сильные внутренние повреждения. Пришлось быстро отвезти ее в хирургию. А когда она придет в сознание? Линк пожал плечами. Может, через несколько часов. «Ты сможешь выудить из нее информацию?» — спросил Чавес. «Да, но я не уверен, прояснит ли это хоть что-нибудь. Можно я это почитаю?» «Но я еще не писал рапорта, Рамон». «Ну, твои записи можно почитать?» «Можно». Мы с Дэрилом окружили Чавеса. Он листал записки Линка, и мы читали у него из-за плеча. Женщину звали Маргарет Эллингтон, 31 год. Она смотрела шоу Джея Лена, как вдруг в комнату тихо прокрались монстры с черной кожей, черными глазами и волчьими клыками. Они шагали на двух ногах и были одеты в нечто похожее на куртки с капюшонами. Одежда казалась частью их кожи, на руках и ногах у них были когти, как у аллигаторов. Когда она закричала, они молча выстрелили в нее усыпляющим дротиком. Ей показалось, он вылетел из трубки, но она не успела разглядеть. Только услышала легкое дуновение, а в следующее мгновение дротик уже торчал у нее в груди. Маргарет сообщила, что он был похож на кусок кости, который специально обрезали и заточили. Она качнулась и увидела, что ее привязали ремнями к столу, а монстры, как она их называла, засовывали в нее шланг, прикрепленный к какому-то механизму. Маргарет утверждала, что там присутствовали и доктора, люди-доктора. Они проверяли функционирование ее органов на компьютере, обследовали ее, брали анализы крови, измеряли давление и пульс. Закончив, они отвезли ее обратно домой. «Какая-то бредовая хрень, да?» — сказал Линк. Чавес не ответил. Его глаза расширились от ужаса. Он медленно перевел взгляд на тела. Я наклонился к Дэрилу и прошептал. По крайней мере, из всех услышанных историй это самое достоверное. Какой вообще смысл плодить таких монстров? Кто мне, блядь, объяснит, что произошло с моей женой и дочерью? — сказал Дэрил. Я не знаю, но, как сказал Чавес, эти истории как-то связаны между собой. Дэрил на минутку задумался. Да, каким-то образом все это связано. Я имею в виду, если похитители не чернокожие, а какие-то мутанты, зачем-то искусственно осеменяющие женщин, то версия с дьяволопоклонниками, заставляющими женщин сношаться с быками и змеями, выглядит еще правдоподобнее. Да все что угодно звучит разумнее. Потом я подумал, что во всем этом вообще нет логики. Это все полное безумие. Я покачал головой. Я так не думал. Эта история казалась мне наиболее логичной. Цепочка фактов выстраивалась логичнее всего. Мы знали, что младенцы превращались в монстров. Значит, разве создавшие их сами не могут быть монстрами? Может, я смотрел слишком много научной фантастики, но мне легко представилась группа генетически модифицированных мутантов или пришельцев-исследователей, насильно через трубки, внедряющих связанным женщинам мутированную сперму. Да, звучало как полный бред. Может, у меня и правда поехала крыша. Я кивнул Дэрилу в знак согласия. Потом решил подождать, пока все само разрешится. Я был почти уверен, что скоро мы все узнаем. Мы еще оглядывались по сторонам, а повсюду была кровь на полу, стенах, даже на потолке. Мой взгляд снова остановился на расчлененных и переломанных телах близнецов. Меня охватила печаль. Еще одни мертвые дети. Одного этой ночью убил я, теперь еще двое лежат у моих ног. Я повидал много мертвых детей за годы волонтерской деятельности, но чтобы за один день. Мертвые дети падали, словно расколотые поленья. Меня окружали мертвые младенцы. К Комната начала расплываться, пол стал каким-то неустойчивым, ноги закачались, словно я катался на скейтборде. Меня шатало, я еле протиснулся к выходу сквозь толпу полицейских и детективов. Я выбрался наружу, и тут перед глазами все почернело. Я почувствовал щекой прохладную траву газона. Через несколько секунд я очнулся в собственной блевотине. Я проблевался и вырубился. Когда я очнулся и перевернулся на спину, то увидел, что я не единственный, кого вырвало. Рядом со мной на коленях стоял офицер. Его обед уже удобрял другую часть газона. «Это пиздец, какая жуть! Кто мог сделать такое с собственными детьми?» Я же думал совсем о другом. Чьи это дети? Кто или что создает этих маленьких монстров? Мне нужно разобраться, прежде чем я окончательно сойду с ума. Прежде чем прозвучит еще один Amber Alert, и мне придется снова лицезреть перекрученное маленькое тело и женщину в крови. Еще одна уничтоженная семья. Я только поднялся на колени, как из дома выбежали Дэрил с Чавесом. «Спецназ только что выломил дверь в доме на Рейбурн-стрит. Откуда первый вызов поступил? Заложница родила... нечто!» «Нечто?» «Да, сержант так и сказал. Нечто. Оно вылезло из нее, разрывая все к чертовой матери». Дэрил помог мне подняться на ноги. Мы побежали к машине Чавеса. Детектив мчался в другую часть города на предельно возможной скорости. Мы не знали, с чем столкнемся, когда свернем на Рейбурн-стрит. «Что это за херня? Вот же ж, блин!» Ничего другого мне на ум не пришло. Все вышло из-под контроля, к чертовой матери.